Хоть я и свил гнездо в долине, но чувствую порой и я, как животворно на вершине бежит воздушная струя, как рвется из густого слоя, как жаждет горних наша грудь, как все удушливо земное она хотела бы толкнуть. На недоступные громады смотрю по целым я часам, какие росы и прохлады оттуда шумом льются к нам. Вдруг просветлеют огнецветно их непорочные снега, по ним проходит незаметно небесных ангелов нога. 1861 год.